Дмитрий Емец, Мефодий Буслаев. Книга четвертая. Билет на Лысую гору. Глава первая. Фея трехдюймовочка. Эдди Хаврон зевнул. Эдди Хаврон вздохнул. Эдди Хаврон заглянул в холодильник, но обнаружил там лишь позавчерашний суп, подернутый жирной застывшей пленкой. Он был голоден и сердит. В карманах позванивало только горсть мелочи, словно он клянчил у прохожих на проезд в метро. Его работа в спортивном клубе бесславно завершилась неделю назад, когда, печатая очередное меню, Эдя озорства ради изменил его шапку. В новом варианте гордая царица пляжа стала королевой целлюлита. По закону подлости, именно это искаженное меню отправили для подготовки радиорекламы, и никто, конечно, ничего не проверил до самого последнего момента. Начальство Эдди не оценило шутку по достоинству, и выброшенный из тихой заводи коктейлей и витаминных салатов враждебным береговым течением Эдди поплыл по реке жизни дальше. Деньги быстро закончились. А тут еще, прихватив рабочую пятницу и два выходных, его любимая сестра Зозо уехала в подмосковный дом отдыха, где в очередной раз пыталась устроить свою судьбу. Дафна с Мефодием тоже куда-то запропастились, но о них Эдди почти не вспоминал, не до того было. Он, повторяю, был голоден и сердит. Дверной звонок ласково тренькнул раз, другой, и внезапно забился в истерике. Хаврон удивился. Он никого не ждал. «Кто там?» — спросил он. «Телеграмма», — ответили ему. Эдди открыл. Но, увы, телеграмму он так и не получил. Если, конечно, не считать телеграммой, врезавшийся ему в подбородок кулак. Уклониться он не успел. Пыльный коврик с горой Демерджи заботливо постелился под его рухнувшее тело. Сознание Эдди все же не потерял. И, лежа на коврике, наблюдал, как, перешагивая через его тело, в квартиру проходят трое мужчин. Первый был бритый толстяк в белой водолазке и черных джинсах, на ремень которых свисало жирное и, вероятно, потное брюхо. Спутники толстяка были два типичнейших братка, одетые в спортивные костюмы и кроссовки. Отличались они друг от друга только тем, что один был рыжеватый, а у другого щеку пересекал шрам. Захлопнув дверь, владелец жирного брюха пнул Эдю ногой. «У-у-у, больно!» — охнул Эдя. «Да-да, больно. Вставай, матрос. Разговор есть». «Спасибо. Я лучше полежу». «Трудный, знаете ли, выдался денек», — отказался Хаврон, задумчиво трогая подбородок. Он прикинул, что если встанет, то, скорее всего, снова получит. «Я сказал, вставай», — процедил толстяк и опять пнул его ногой. Эдди неохотно поднялся. Он умел разбираться в интонациях. Его втащили в комнату и бесцеремонно толкнули в кресло. «Я пришел потолковать с тобой, как матрос с матросом. Меня зовут Феликс», — заявил толстяк, оседлав стул. Эдди хотел поинтересоваться, с какой-то радостью его назвали матросом, но благоразумно промолчал. «Хоть матросом назови, только купаться не заставляй». «Матрос, знаешь, зачем существуют долги? Чтобы их отдавать. Моя же работа состоит в том, чтобы получать деньги с тех, кто не хочет делать это добровольно», — продолжал Феликс. Фразы лились из него, как из патефона. Ощущались немалый опыт и глубокое профессиональное соответствие. «Я ничего не должен», — уныло заспорил Эдя. Отнекиваясь, он торопливо соображал, с каким из его многочисленных долгов связан этот визит. Он был должен целой куче людей, но чисто символические суммы. Во всяком случае, мордобоем нигде не пахло. Максимум могли кинуть в него котлеты или помидором. Толстяк зацокал языком. «Два года назад ты работал в ресторане «Египет»?» сказал Эдди, не решаясь это отрицать. «Возможно. Я много где работал». «В баре?» «Ну, вроде да». Феликс похлопал его по щеке. «Умный мальчик, головастый, все помнит. Так вот, матрос, вы с напарником продавали там спиртное и прикарманивали часть выручки. Потом ты уволился. Твой напарник продолжал прежние фокусы. Недавно он засыпался. Мы с ним уже говорили. Толстяк посмотрел на свой кулак. Он раскаялся и уже заплатил штраф. Кроме того, он рассказал нам и о тебе. Настоящий друг, печально произнес Эдя. Интуиция подсказывала, что отрицание в данном случае не лучшая идея. Феликс одобрительно хмыкнул. Вот и умница, что все понял. Настоящий матрос. В общем, с тебя 3000 и разойдемся на встречных курсах. 3000 чего? Рублей? Неосторожно ляпнул Хаврон и едва не перелетел через кресло. Он даже не заметил, когда толстяк замахнулся. У этой дрочливой туши определенно было боксерское прошлое. Не обижайся, матрос. Рублями тут не считают. Это чтобы ты стал понятливее. Вернешь деньги? Сказал Феликс. Угу, нет проблем, злобно проговорил Эдя, трогая скулу. Ах да, я забыл. Я же пожертвовал их на заморозку Антарктиды. Позвоните моему банкиру на следующей неделе. Кулак толстяка вновь взлетел. На этот раз Хаврон уловил движение, начавшееся в бедре, но не успев уклониться, вновь ткнулся ухом в кресло. «Послушайте вы, перестаньте распускать руки! Я что, похож на человека, у которого есть деньги?» — заорал Эдя. Нахмурившись, Феликс повернулся к браткам. Рыжий, с большим умственным напряжением, читавшимся на его лице, чистил ногти кнопочным ножом. Парень со шрамом откровенно зевал, разглядывая свои кроссовки. Его длинное лошадиное лицо было унылым. Оба явно скучали от рутинной работы. «Как думаете, нет у него денег?» — поинтересовался толстяк. «Похоже на то», — неохотно процедил Рыжий. «Квартира-то убита, машины нет, компьютера нет, техника дрянь. Даже если все подчистую вынести, и на 500 баксов-то не хватит. Короче, парень серьезно попал». «Ладно, матрос, убедил», — сказал Феликс. «У тебя нет этих денег, мы верим. Мы дадим тебе 3 дня, чтобы ты нашел нужную сумму. Достанешь — твое счастье. Не достанешь — пеняй на себя. Сегодня я бил тебя один и в треть силы. В следующий раз мы будем бить втроем. И вот что, матрос, даже не пытайся скрыться. Если попробуешь скрыться, мы... Дайте-ка я сам догадаюсь. Что-то вроде того, что я сильно пожалею», — внося полную ясность, уточнил Хаврон. Толстяк отлепил от стула свой массивный зад. «Не умничай. Я и так вижу, что ты понятливый», — подтвердил он. Мрачная троица прошествовала мимо пустой кровати Мефодия, попутно и без интереса покосившись на его детскую фотографию, и вытекла на лестничную площадку. «Ты, матрос, не особенно-то расслабляйся, а то будешь некрасивый», — сказал на прощание Рыжий и сделал ножом движение крест-накрест, будто расписывал Эдди лицо. Дождавшись, пока закроется дверь, Хаврон швырнул в нее тапкой и, подперев голову руками, отдал себя во власть мрачных дум. Так как никаких перспектив достать деньги у Эдди не было, то и мысли его долго не задерживались на этом тупиковом предмете. Они заскользили дальше, обратившись к вещам самым абстрактным. «Не иначе, как моя мама, неся меня в животе, засмотрелась в зоопарке на зебру. С тех пор у меня все существование в полоску. Огромное черное и масенькое белое», — думал Эдя, страница за страницей перелистывая свою полную неурядиц жизнь. Постепенно он дошел до детства, и в памяти у него синим раздутым утопленником всплыла нянька. Толстые белые губы в сухих трещинах, сероватый короткий нос, грубый толстый волос на подбородке. Он двигался всякий раз, как она говорит. Вот нянька больно хватает его за руку, притягивает к себе, сдергивает темные очки, и он видит жуткие глаза без зрачков. «Разве мало мне сокровищ днепровских порогов? Золото, оружие с десятков разбившихся ладей. Те деньги, что мне платили твои родители, я слепила бы из грязи. Когда-нибудь твоя жизнь доведет тебя до перекрестка, и там снова буду я. Пока же пусть твоя мать уберет эту дохлую птицу!» — шуршит голос. Малыш заходится в беззвучном плаче. Он смутно чувствует, что если закричит, сухие пальцы ведьмы сомкнутся у него на горле. И вновь, хотя прошли уже годы, Эдя ощутил ужас и жуткую сухость во рту. На целое десятилетие старуха стала его кошмаром. «Ну, все, хватит! Долой воспоминания! Всему свое время! Время проливать слезы и консервировать сопли еще не наступило», — сказал себе Эдди. Он тряхнул головой и встал, собираясь идти в ванную, чтобы немедленно заняться лицом. Лицо, встретившееся несколько раз с кулаком Феликса, начинало подозрительно тяжелеть. Эдди отлично знал, что это означает. Завтра к утру он сможет выйти из дома только в темных очках. Послезавтра же будет еще хуже. Все станет лиловым. Во всем надо видеть хорошие стороны. «Мне повезло, что я не снимаюсь в рекламе», — проворчал Хаврон. Он шагнул было к двери, но в этот момент с потолка на голову ему сбежала струйка песка. Удивленный Эдди поднял голову, не понимая, что это за фокусы, и едва успел спасти лоб от маленького кожаного чемодана. Чемодан зацепил его грудь, отскочил, упал на пол и открылся. Прежде чем заглядывать в него, изумленный Хаврон уставился на потолок. Он ожидал увидеть трещину или пролом, но ничего подобного. Потолок выглядел так же заурядно, как и миллионы других потолков. На худой конец с него могли упасть пласт штукатурки или люстра, но уж точно не чемодан. Как человек глубоко материалистический, Эдди поспешно просчитывал варианты. Как же он туда попал? Ага, это Мефодий или Дашка приклеили чемодан к потолку скотчем. Но зачем? Ну ладно, мало ли какой бред приходит людям в голову. Чемодан маленький, и скотч его удерживал. Но разве скотч приклеится к штукатурке? И потом, где же скотч сейчас? Думал Эдди, все больше озадачиваясь. Он присел на корточки и осторожно заглянул в чемодан. Если прежде чемодан был абсолютно пуст, Эдди мог бы поклясться в этом, если не своим, то уж чьим-нибудь зубом точно, то теперь на дне его лежал сложенный 8 раз лист плотной желтоватой бумаги. «Плакат какой-то», — подумал Хаврон и машинально развернул. «Внимание! Награда 10 000 дырок от бубликов! Лысогорское отделение Маглиции, пересечение улицы Виселичной с двухгробовым переулком, разыскивает опасную преступницу. Имя. Фея трехдюймовочка. Приметы. Рост 9 сантиметров. Талия 7,5 сантиметров. Никогда не расстается со шляпкой. Склонна к неуемным восторгам. Курит сигаретки афганского производства. Владеет навыками боевой магии. На кончиках пальцев ожоги. Единственная выжившая участница европейского командного первенства по роковым сглазам 1478 года. Обвинение. Соучастие в краже артефакта и незаконные предсказания будущего, влияющие на его ход. Могла бежать в мир лопухоидов. Запрещается оказывать любую помощь преступнице. Если вам известно что-либо, звоните по номеру 000-0000 с любого неработающего телефона или воспользуйтесь стандартным заклинанием вызова Маглиции.